124645 раз. Я решил в поисках людей поездить по миру на мотоцикле. Самообман – единственное, что хоть как-то удерживает мой разум. Самообман, что на планете есть кто-то, кроме меня, и самообман, что это может оказаться Мария. Благодаря этому я все еще причисляю себя к живым существам. Как только я признаю, что больше никого в целом мире нет, мне конец. Я не смогу думать. Если я перестану обманывать себя, то превращусь по сути в живой камень. Это будет хуже смерти. Я жму на газ. Смысла разгоняться, естественно, нет, но одиночество подталкивает меня в спину. Мне не удается взять крутой поворот, я ударяюсь об ограждение и вылетаю из седла. Моя нога сломана и изогнута под странным углом, но к моему ужасу боли нет. Мой мозг убрал эту функцию, потому что нет смысла чувствовать боль в мире, где никто не живет. Я пытаюсь закричать, но я забыл, как кричать, и голос не выходит. 124750 раз. Не могу больше ездить на мотоцикле. Я утратил способность обращаться со сложными устройствами. Этот мир поддерживает мое тело в изначальном состоянии, значит, проблем с мозгом быть не должно. Однако мой интеллект явно усыхает. Еще у меня начинаются проблемы с чтением и письмом. Моя память фрагментарна. Я даже не знаю, сколько прошло повторов с тех пор, как я остался один. Сила воли деградирует еще больше. Я уже не могу ходить в поисках людей, даже если хочу. Мне не хватает воли даже на то, чтобы встать. Я часто провожу весь день лежа в классе. Воспоминания угасают. Я уже не помню, кто я. Ну, то есть свое имя я кое-как вспоминаю. Кадзуки Хасина. Но я не помню, каким человеком он был. Что ему нравилось, что не нравилось. Ради чего он жил. Только имена, фамилии друзей я еще вспоминаю время от времени. Например, иногда всплывает фамилия Моги. Но имени этого человека я уже не помню. Думаю, это был кто-то очень дорогой для меня. И вдруг вспыхивает имя Хруаки. И я пытаюсь произнести его вслух, но все равно не могу вспомнить лицо этого человека. Уверен, скоро я разучусь говорить. Это меня пугает, но я ничего не могу поделать. Я давным-давно разучился выражать чувства. Даже если бы кто-то посмотрел на меня, по лицу он не смог бы понять, что я думаю. Но одну вещь я не должен забыть. Я кричу. «Мария! Мария! Мария!» Едва я выкрикиваю это имя, мое тело каким-то чудом начинает двигаться без участия сознания. Моя душа и тело отделены друг от друга. Я могу лишь смотреть, как двигаюсь. Как будто наблюдаю за самим собой через видеокамеру. Куда направляется мое тело? Нигде в этом пустом мире не найти какого бы то ни было смысла. Так куда же я иду? Пройдя знакомой дорогой, я оказываюсь возле многоквартирного дома, где жила Мария. Поднимаюсь по лестнице к квартире 403, достаю свой ключ и отпираю дверь. Квартира наполнена мятным ароматом. Это галлюцинация, конечно. Тут нет ничего, что могло бы так пахнуть. Моя память играет со мной шутки. Но хоть этот запах и иллюзорный, его достаточно, чтобы успокоить меня. Он дает мне надежду. 124753 раз. У меня появилась привычка. Очнувшись в школе, сразу идти в квартиру Марии. Я захожу в ее комнату и утешаюсь мятным ароматом. Повторяю раз за разом. 125589 раз. Просыпаюсь в школе, иду в квартиру Марии. Мария. Пытаюсь сказать Мария вслух, но не знаю, получается ли. Вхожу в ее комнату. Там запах. Не знаю, как он называется. Но это запах Марии. Мне вдруг становится хорошо. Мария, почему тебя нет? Скучаю. Хочу увидеть тебя. Пожалуйста, приди. Ничего другого не хочу. Хочу увидеть тебя. Хочу увидеть тебя. Хочу увидеть тебя. Бам-бам! Бью кулаками по стене. Ответь. Хочу услышать твой голос. Хочу чуть-чуть. Пожалуйста. Пока я еще могу понимать слова. Бам-бам! Кулаки начинают кровяниться. Наплевать. Все равно боль не чувствую. Бам-бам-бам-бам! 125 770 раз. Иду. То же место. Бью по стене. Бам-бам! Хочу увидеть. Скоро перестану понимать слова. Хочу увидеть. 126 779 раз. Бам-бам-бам-бам! 127 882 раз. Бам-бам! Ты меня впечатляешь. Бам-бам! О, ты даже не хочешь взглянуть на меня? Хотя мы не виделись 350 лет по твоему времени. Что ж, ты, похоже, утратил способность воспринимать другие существа. Что уж говорить о том, чтобы узнать меня. Ты потерял разум. Ты разучился говорить. Ты не можешь удержать в голове ни единой мысли. Ты лишился воли. Ты продолжаешь бить стену по одной простой причине. И стремление достичь Марии Атанаси. Это можно описать лишь одним словом «безумие». Как ты можешь продолжать бить по стене, несмотря на то, что деградировал до полной потери способности мыслить? Полагаю, это аналогично тому, как насекомые собирают пищу. Поиск Марии Атанаси превратился в базовую потребность. Бам-бам! Ты ищешь эту девушку так отчаянно, что рвешь собственную душу, а свою человечность ты уже утратил. Бам-бам! Ты поистине опасный противник. Однако это тоже пройдет. Даже у твоей души есть предел. Когда от нее ничего не останется, и твоя тяга к Марии Атанаси исчезнет, этот мир перестанет существовать. И я буду здесь, чтобы увидеть этот момент. Бам-бам! Следует признать, правда, что этот стук действует мне на нервы. Бам-бам-бам-бам! 128-тысячный раз. Бам-бам-бам-бам! 130-тысячный раз. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Невероятно! Ты все еще продолжаешь? Этот стук серьезно действует мне на нервы. 140-тысячный раз. Бам-бам-бам-бам. Я знаю, что это невозможно, но вдруг ты и вправду никогда не остановишься? Вдруг этот процесс бесконечен, и ты так и будешь продолжать молотить по этой стене? Если так, то ты не человек и не животное, даже не машина и не вещь, поскольку никто и ничто из них не обладает бесконечным временем. С другой стороны, и богом тебя нельзя назвать, потому что боги приходят и уходят по мере того, как развиваются культуры. Им поклоняются. А ты просто продолжаешь бить по стене. Бам, бам. Что же ты такое? Бам, бам. Кто ты? 150-тысячный раз. Бам, бам. Я воплощение этой шкатулки и привязан к ней. Поэтому я не могу уйти от этого стука по стене. Бам, бам. Как такое вообще возможно, что я первый теряю терпение, когда я даже не человек? Как ты можешь перетерпеть меня, когда я просто бесформенная сила, получившая способность думать? 200-тысячный раз. Бам, бам, бам, бам. Прекрати, хватит. Бам, бам, бам, бам. Говорю же, прекрати. Бам, бам, бам, бам, бам. Ты что, хочешь пробить дыру в шкатулке? Это невозможно технически. Все равно, что разрезать планету надвое ложкой. Если тебе удастся преуспеть с помощью такого примитивного метода, это можно будет назвать только одним словом. Бам, бам, бам, бам, бам. Чудо. 400-тысячный раз. Бам, бам. Ой, но кто бы мог подумать, что так все закончится. Похоже, я больше не в состоянии сохранять свою форму. Не знаю, стоит тебе этому радоваться или нет, но... Бам, бам, ты победил. Я... Бам, бам, не... Бам, за... Мария. Был... Мария. Тянусь. Если бы я оставил тебя, то освободился бы от этой боли. Я бы продолжал жить. Но вскоре я снова начал бы тебя искать, ибо все, что я делаю, в конечном итоге посвящено тебе и только тебе. Все, чего я хочу, идти вперед, не сбиваясь с пути, не обращая внимания на потери и преграды, даже на результат. Так же это и все, что я могу. Кто-то может назвать это одержимостью, кто-то чудом. Но для меня и многих других то, что мной движет, совершенно очевидно и естественно. Есть люди, которые это понимают, есть люди, которые не понимают. Мне просто случилось принадлежать к первым. Разница между нами лишь в том, замечают ли они, что им не нужны шкатулки, чтобы воплотить свои желания. И понимают ли вообще, что такое выполнить желание. Моя устремленность найти тебя приносит громадные страдания. Ни разу я не подумал, что это будет легко. Ради тебя я смеялся, плакал и кричал. Из-за тебя я разрушил свое сердце, свое тело и весь мир. И все же я по-настоящему жив, только когда притрагиваюсь к фрагменту тебя, который ношу в себе. Даже если бы я не потянулся к тебе в самом конце, даже если бы я знал, какой ужасный исход меня ожидает, я бы продолжал тебя искать. Тебя, живущую внутри Марии. Я исчезну. Может, это то, чего я заслуживаю за чрезмерную жадность со своим желанием. Откровенно говоря, часть меня жалеет, что мы встретились. Но если бы я мог выбрать между жизнью, в которой мы встретились, и жизнью, в которой не встретились, то обязательно выбрал бы первую. Обязательно. В этом я уверен. Пусть даже я все время колеблюсь и сожалею о тех выборах, которые и сделал. Я ничего не достигну к тому моменту, когда исчезну. И я недостаточно зрелый, чтобы утверждать, что принимаю это. Даже сейчас я мечтаю, что мои усилия вознаградятся хоть каким-то счастливым концом.